Явление четвертое. Княгиня хочет оттолкнуть шляпу. Князь бросается к ней. «Оставьте мою шляпу! Это моя шляпа!» Поднимает шляпу в сердцах и бросает ее на стол, накрытый для ужина. Княгиня после небольшого молчания. «Отчего упала эта софьянная стула?» Князь. «А я почем знаю?» Подходит к столу, на котором накрыт ужин. «Я вижу только, что эта глупая шляпа испортила прекрасное фрикасе». Рассматривает кушанье. «Какой чудесный фасоль!» Княгиня недоверчива к публике. «Что они говорят?» Князь, быстро оборачиваясь к ней. «А, теперь уже не обманете! Я сам слышал, как вы что-то сказали!» Княгиня. «Ну да. Я не последую вашему примеру, не стану отпираться от своих слов. Я действительно говорила, только не с вами». Князь обиженный. «Сударыня, вы забыли, что я вам муж? Вы забыли, что если я захочу, то буду знать, о чем вы сейчас говорили?» Княгиня с отчаянием. «Боже, какое тиранство! Нет, это не муж, это кровожадный леопард. Пользуйтесь правом сильного. Это очень, очень мило. Не знаю только, кого изберете вы своей жертвой, ибо что принадлежит до меня, то я завтра же оставляю дом этот, и мы с вами больше не увидимся. Князь, ваши угрозы не испугают меня. Я нисколько не опечалюсь вашим отъездом. Счастливого пути, уезжайте». Княгиня, «и непременно уеду». Князь, «да, вы уже раз сказали это». Княгиня, сдерживая слезы. «Боже мой, как я несчастна с этим извергом! Ах!» Падает в обморок. Князь вполголоса, суетясь возле жены. «Что с ней?» «Жена, Агнеса. Не надо ли воды?» «О, Далавану! Содовых порошков, милочка! Что я теперь стану делать?» Прыскает на нее водой. Княгиня, очнувшись. «Где я? Что со мною было? Не гуляла ли я в саду?» Поспешно прикалывает распахнувшийся платок на груди. «Ах, не видел ли меня кто-нибудь таким манером?»